Того дня на всю братью был приготовлен корм. Щи из баранины с перцем, икра в зерне, жареные гуси, пироги с горохом. Новый куч понравился Строганову, рука хорошего мастера видна во всем. А Никей Федорович осмотрел шитье бортовых досок, спускался в трюм, приказывал опробовать насосы, посмотрел, хороши ли блоки и другая снасть. Все на корабле было крепко, дельно, красиво. Толстый Григорий Строганов еле двигался, лениво переставляя ноги. Однако его холодные голубые глаза подмечали все. Люди боялись Григория больше, чем отца. «Сколько поднимает коч?» — спросил он вертевшегося около него холмогорского приказчика. 400 пудов, господине, и мореходов 12, и 2 карбаса. А кормщиков здесь, как Аникей Федорович приказал, молчан, прозвик. «Железа немного ли положил на крепость Баженов?» — допытывался Григорий. что ты, господине? Баженов мастер славный, дело знает, и дерево сухое поставил, и железо только на главных членах, и во льдах кораблик хорош, и на волоках легок. На 3 года кормщику запас выдай, оружие, товары и деньги для торга. На реку Обь, и дальше пойдет коч». Внизу на берегу послышалось церковное пение. Протопоп Иероним из соборной Преображенской церкви спешил осветить новый корабль. Крестным ходом с иконами и хоругвями, помахивая кадилом, он 3 раза Посолонь обошел соль в очагот. Примечание: Посолонь — по солнцу. 3 деревянные церкви на возвышенном берегу дружно затрезвонили в колокола. А Ника Федорович, прислушиваясь к голосам священника и диаконов, вдыхал дымок кадильного ладана и усердно крестился. Пение закончилось. Строганов подал знак. Дюжий с красной шеей мужик, стоявший возле крепежного бревна, ударил тяжелым молотком. Все замерли, однако бревно не шевельнулось, и корабль не стронулся. Мужик вытер рукавом пот со лба и ударил 2 раз. Бревно опять осталось на месте. В толпе, собравшейся возле корабля, пронесся вздох. Примета была плохая. Корабль не хотел покинуть землю. «Пустите, православные!» — послышался голос. Толпа молча выдавила вперед отца Федора. Он подошел к мужику. «Без сноровки дела не сделаешь. Дай-ка сия!» Испугавшийся, растерянный мужик молча повиновал. Перекрестясь, отец Федор взял поудобнее молот, примерился глазом к дубовому клину, размахнулся. Все услышали, как звякнули деньги в монастырской кружке. Сильным ударом монах ловко вышиб клин, бревно рухнуло на земь, коч дрогнул, будто ожил. «Пошел коч-то!» — раздался из толпы чей-то обрадованный голос. Корабль стронулся с места и, поскрипывая суставами, медленно поехал на катках к воде. Толпа радостно закричала, полетели кверху шапки. Когда Сольвычегодска закачался на волнах, кормщик молчан Прозвиков отдал якорь. Течение могло отнести корабль на мель. Корабельному мастеру Ивану Баженову, скромно стоявшему на корме, подошел Аника Федорович и стал благодарить. Он пожаловал ему сверхустановленной платы первостатейных соболей на шапку и козловые сапоги. «Хорош у тебя коч, словно из воды родился», — сказал Строганов. «Как умел, строил», — склонил голову мастер. «Не прогневайся, коли что не так. Да уж лучше некуда». За Строгановым подходили остальные гости, и все кланялись Баженову, желали ему здоровья, поздравляли с новым кораблем. Особнячком державшиеся старики с длинными седыми бородами, приглашенные кормщиком, запели заклинание. «Встаньте, государи, деды и бабы, постерегите, поберегите любимое судно. Днем под солнцем, под частыми дождями, под буйными ветрами. Вода девица, река кормилица, моешь пни колодья и холодные каменья. Вот тебе подарок, белопарусный корабль». По старинному обычаю, пока старцы пели заклинания, молчан Прозвиков с помощью мореходов поднял якорь, поставил паруса и обошел вокруг маленького песчаного островка. Коч хорошо слушался руля, был остойчив и быстроходен. На прежнем месте кормщик снова отдал якорь. «Приведи-ка молчан того монаха, что вышиб упоры», — приказал кормщику строгано.